Вы свободно исследовали свои самочувствия, меж тем, как жизнь, глядя на вас со снисходительной улыбкой, потихоньку примеривала свое. И вот вы взрослый, сознательный человек. Человек, которому некогда. Человек, которому трудно. Человек, которому бывает иногда скучно. Человек, который временами задумывается. И в то же время вы, сын своих родителей, родственник родственников таких-то, работник такого-то предприятия, такой-то организации, подчиненный такого-то, начальник такого-то и такого-то, пассажир транспорта, покупатель, пациент поликлиники такой-то, врача такого-то, пайщик кооператива такого-то, читатель библиотеки такой-то, хозяин собаки такой-то, зарегистрированный там-то. Разве это все? Да нет, конечно же. Лишь ничтожная доля. Даже ваши формальные роли перечислены далеко не полностью. А сколько еще неформальных? Друг друга мило такого-то. Приятель приятеля вроде такого-то. Знакомый знакомого где-то такого-то. Сосед соседей около таких-то. Читатель писателя не до такого-то. Любитель супер такой-то музыки. Поклонник артиста перед такого-то. Доброжелатель прекрасного человека чудо такого-то. Недоброжелатель негодяя раз такого-то. Но разве это все? Нет. Опять только ничтожная доля. Будучи другом мило такого-то, вы играете роль эксперта по особо важным делам, советчика и утешителя. Но в общении с другим другом, не таким-то, принимаете роль страдающего, нуждающегося в утешении. В качестве соседа, соседей около таких-то, вынужденно оказываетесь свидетелем семейной драмы, а иногда и разнимателем и вызывателем милиции. В качестве недоброжелателя, негодяя раз такого-то, готовы принять роль расследователя и разоблачителя. Вы едете с семьей отдыхать. Вы пассажир и играете роль пассажира. Более, казалось бы, никого. Но вы одновременно отец, муж, покупатель пирожков и газет на остановках, разнотаких-то, попутчик попутчиков, кто их знает каких-то. Вряд ли можно найти жизненную ситуацию, где бы не приходилось совмещать много ролей сразу. Но и внутри одной, казалось бы, вполне однозначной роли, каким-то боком оказывается другая, третья, четвертая. Вам предстоит работать учителем в средней школе. Роль учителя ясная, определенная, однозначная. Но посмотрите, сколько она содержит в себе ролей скрытых, неявных. К какому множеству других имеет сродство тяготение? Учитель — это товарищ, друг, любимый человек, кумир. Это утешитель, психотерапевт, врач, ученый, исследователь, наблюдатель. Это проповедник, оратор, рассказчик, артист, клоун, шут. Это оценщик, критик, судья, контролер, надсмотрщик, информатор, консультант, эксперт, инструктор, тренер, дрессировщик. Это нянька, опекун, воспитатель, просветитель. Это лидер, организатор, руководитель, советник, наставник. Есть над чем подумать, не правда ли? Подобное поле тяготений или валентности имеет любая роль. Жизненный объем роли, пространство ее свободы, в котором она незаметно или заметно переходит в другие роли, которые, в свою очередь, имеют свои пространства, свои поля. Построив такое поле для любой роли, родитель, муж, жена, врач, водитель автобуса, официант, вы можете проследить дорожки, которыми одна роль переходит в другую, нащупать их верхние и нижние границы. Любопытная игра, которой можно заняться и в одиночестве, и с друзьями, и во время ролевого аутотренинга.